Глава 26. 12 марта. Среда. Шли дни, но мускат не попадался нам на глаза. Жозефина, на первых порах не покидавшая стены небесного миндаля, теперь соглашалась без меня дойти через площадь до булочной или цветочной лавки. Поскольку она отказалась возвращаться за своими вещами в кафе «Республика», я одолжила ей кое-что из своей одежды. Сегодня на ней синий свитер и цветастый саронг. И в этом наряде она свежа и миловидна. За те дни, что Жозефина живет у меня, она изменилась до неузнаваемости. Исчезла маска глухой враждебности. Исчезла настороженность в манерах. Она кажется выше, стройнее. Перестала горбиться и кутаться в несколько слоев одежды, от которых она казалась грузной и коренастой. Она подменяет меня за прилавком, когда я работаю в кухне. Я уже научила Жозефину кондиционировать и смешивать разные сорта шоколада, готовить пралине, что попроще. У нее умелые и искусные руки. Я смеюсь, напоминая ей, как она продемонстрировала ловкость рук в свой первый визит в шоколадную. Жозефина краснеет. «Я бы в жизни ничего у тебя не украла!» С трогательной искренностью негодует она. «Виан, неужели ты думаешь?» «Разумеется, нет!» «Знаешь, я, конечно...» Жозефина быстро подружилась с Армандой, хотя прежде они были едва знакомы. Старушка теперь наведывается к нам каждый день поболтать или купить пакетик любимых абрикосовых трюфелей. Нередко она приходит вместе с Гийомом. Он тоже появляется ежедневно. Сегодня забегал Люк. Втроем они заказали по чашке шоколада с эклерами и сели в углу. До меня время от времени доносились их смех и восклицания. Перед закрытием появился Ру. Переступил порог шоколадной опасливо и робко. После пожара я впервые увидела его вблизи. Он сильно изменился. Похудел. Волосы зализаны назад. Лицо угрюмое и пустое. Одна ладонь обмотана грязным бинтом. Лицо с одной стороны шелушится, как после солнечного ожога. При виде Жозефины Руб пришел в замешательство. «Извините, я думал, Виан...» Он развернулся к двери. «Подождите, прошу вас. Она в кухне». Начав работать в шоколадной, Жозефина заметно раскрепостилась, но сейчас слова дались ей с трудом, возможно, ее напугал Витру. Тот топтался на месте. «Вы ведь из кафе?» — наконец произнес он. «Вы...» «Жозефина Бонне», — перебила она. «Я теперь живу здесь». «А...» Я как раз входила в зал и заметила, что его светлые глаза смотрят на нее испытующе. Однако он воздержался от дальнейших расспросов, и Жозефина поспешила удалиться в кухню. «Очень рада, что ты пришел, Ру», — прямо сказала я. «У меня к тебе просьба». «А?» Один звук в его устах может быть очень содержательным. Этот содержал вежливое недоумение и подозрительность. Ру, будто ощетинившаяся кошка, готовая выпустить когти. «Мне необходимо кое-что сделать в доме, и я подумала, может, ты согласишься...» Я подыскиваю нужные слова, потому что он, я знаю, сходу отвергнет мое предложение, если сочтет, что оно сделано из милости. «К нашей общей приятельнице Арманде, насколько я понимаю, это не имеет отношения, верно?» Тон беспечен, но суров. Он повернулся туда, где сидели Арманда и ее собеседники, и язвительно крикнул. «Что, опять занимаемся тайной благотворительностью?» Потом вновь обратил ко мне каменное лицо. «Я пришел сюда не работу клянчить. Просто хотел спросить, может, ты видела кого-то у моего судна в ту ночь?» Я покачала головой. «Мне очень жаль, Ру. Я никого не заметила». «Что ж, ладно». Он шагнул к двери. «Спасибо». «Подожди!» — окликнула я. «Выпей хотя бы чего-нибудь». «В другой раз». Отрывисто, почти грубо отказался он. Я чувствовала, что ему хочется хоть на ком-то сорвать злость. «Мы по-прежнему твои друзья», — сказала я, когда он уже был у выхода. «И Армандо, и Люк, и я. Не брыкайся. Мы ведь хотим помочь». Ру развернулся. Лицо мрачное, вместо глаз щелки. «Усвойте раз и навсегда, вы все!» Его тихий голос полон ненависти. Акцент настолько сильный, что слова едва можно разобрать. «Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Зря я вообще с вами связался. А застрял я здесь только потому, что хотел выяснить, кто поджег мое судно». Он распахнул дверь и по медвежье вывалился на улицу под сердитый перезвон колокольчиков. Мы все переглянулись. «Рыжие они и есть рыжие», — с чувством произнесла Арманда. «Упрямые, как ослы». Жозефина стояла в оцепенении. «Какой ужасный человек», — наконец промолвила она. «Можно подумать, это ты подожгла его судно. Какое он имеет право так с тобой разговаривать?» Я пожала плечами. Его мучают беспомощность и гнев. И он не знает, кого винить, — мягко объяснила я. Вполне естественная реакция. К тому же он думает, что мы предлагаем ему помощь из жалости. «Просто я ненавижу сцены», — сказала Жозефина, и я поняла, что она думает о муже. «Слава богу, что он ушел. Как думаешь, он теперь уедет из Ланскне?» «Вряд ли», — покачала головой я. «Куда ему ехать